Вероятно, он принимал мой мягкий стиль управления за слабость. Да, я предпочитал не отдавать приказы, а советоваться со всеми. Но делал это не от нерешительности. Просто так было меньше шансов опростоволоситься. Мне вообще административно-командный метод не нравится. Я гуманитарий. Но если вы хотите властного командира, Ван Абой, я дам вам властного командира. Я посмаковал эту мысль несколько секунд, даже представил, как я громовым голосом указываю Теданю на его место, после чего отбросил приятные эти видения в сторону и произнес. Ван Обой. Голос мой сделался холодным, как у Ирины Олеговны. Генетически-то мы родственники. Когда вас утомит ставить под сомнение мои слова и мотивы, вы можете вернуться сюда и вновь принять участие в совещании. А пока справьтесь о самочувствии вашей сестры. Мы все очень беспокоимся об ее здоровье. Пару секунд до Манжура доходило понимание того, что я его выгоняю. Еще секунду он раздумывал, как мне ответить. Все его непроизнесенные слова читались в глазах, как текст для суфлера. Затем он моргнул, совершил резкий поклон и проговорил. «Прошу меня простить за поспешные выводы, Ван Антошин». Не будь его лицо цветом, подобным корочке булки хлеба, я мог бы разглядеть на нем румянец смущения. Проехали. Милостливо принял я его извинения и вернул общение к прежней панибратской атмосфере, уловив краем глаза, как снежная королева бросила на меня взгляд, полный удивления и интереса. «За двумя зайцами погонишься», — с сомнением протянул Глеб. «Вот спасибо, помощь пришла, откуда и не ждал». «А мы не будем гоняться за двумя зайцами, Глеб. Мы будем идти по следу только одного, ради которого и приехали в Империю. Но мы не будем его брать за уши, пока не убедимся, что он привел нас к норе. И вот тогда...» Что будет тогда, я предполагал весьма смутно. Закуем топляка в кандалы и отвезем его в Благовещенск? Сдадим наместнику всех участников заговора и виновников происшествий с Ванами? Где-то так, я полагаю. Раскрыть планы преступников и схватить виновников казалось мне более выигрышной стратегией, о чем я и сообщил собравшимся в комнате. Некоторое время все они молчали, переваривая новые вводные, первым тишину нарушил копьеносец. «Вам наверняка понадобятся услуги местного», — без вопросов в голосе проговорил Яо. До сих пор он в беседу не вмешивался, считая, видимо, себя лишним на данном совещании. «Несомненно», — тут же откликнулся я, — «да и человек с вашими боевыми навыками будет очень полезен в команде. Финансовые вопросы обсудите с господином Снегиревым, хорошо?» «Моей стране угрожает опасность». Ответ, произнеси его русский, подразумевал бы продолжение. Мол, как я в таких обстоятельствах могу думать об оплате? Копьеносец же лишь кивнул, но вознаграждение не отверг. Китайцы. При этом я был рад, что Щеголь с нами. Хотя бы из-за денег. Боец такого уровня цены не имел. Глеб. Алмаз. Я согласен с твоими доводами, Игорь. Но стоит получить разрешение у князя. Безопасник незаметно, как он думал, стрельнул глазами в сторону мамы. Татарин просто чуть качнул головой, давая понять, что он поддерживает мое решение. Алексей Вячеславович. Если князь даст добро. Ты дань? Не подоспей ты в белом лотосе, мы с сестрой были бы уже мертвы. Я с тобой. Ну вот и отлично. Я считал очень важным, чтобы все участники команды согласились на мою, прямо скажем, аферу добровольно, которая, сумеем мы все сделать правильно, принесет мне куда больше очков, чем просто арест топляка. Последний я задал вопрос Ирине Олеговне. Точнее, не вполне понимая, как к ней обращаться на людях, пристально посмотрел ей в глаза и вопросительно вскинул брови. С одной стороны, она не входила в мою группу и здесь находилась с иной целью, а с другой, она была родной сестрой князя, и все в кабинете отлично это понимали. «Это рискованный ход, Игорь», — ответила снежная королева, и в этот раз воздух между нами не потрескивал от мороза. «Но ты прав». «Данная стратегия может принести куда большую выгоду Благовещенску, нежели арест беглого подданного. Только поставь в известность Николая». Я бросил взгляд на часы. По местному времени было уже заполнить, а значит дома... «Звони сейчас», — правильно истолковала мои сомнения Ирина Олеговна. «Князь будет менее раздражен, будучи разбужен, нежели узнав об изменении ситуации с задержкой в 6 часов». И вот тут я с ней был полностью согласен. В первом варианте меня ждало только недовольное сонное бурчание, а во втором – полноценный разнос. Когда долгие гудки сменились хриплым ото сна голосом Пояркова, вопрошающим «Что там у тебя стряслось в 2 ночи?», произнес. «Давайте я через минуту перезвоню, а вы пока проснетесь. Нужно, чтобы вы меня понимали».